Мы уже говорили о многих аспектах вашей внутренней жизни и определили их такими именами, как тень, анима и тому подобное. Но один из этих аспектов был явлен пока лишь в отрицательном качестве, а именно тот человек, которого вы демонстрируете окружающему миру, человек, в чем обличье предстаете в суде и перед вашими знакомыми. У него тоже есть имя. Мы зовем его персона. У древних, как вам известно, это означало актерскую маску. Это человек у жерла вулкана. Суровый кудесник-адвокат, выхватывающий людей из смертных жерновов. И есть ваша персона. Вам, наверное, очень нравится играть эту роль? Я. Да, нравится. Доктор фон Галлер, хорошо. Несколько месяцев назад, только появившись здесь, вы бы не признались в этом ни за что. Тогда вы пытались убедить меня, будто он ваше истинное я. Я. А разве нет? Доктор фон Галлер, бросьте вы. Мы все создаем свое внешнее «я» для предъявления миру, и некоторые постепенно привыкают к мысли, что они такие и есть. И вот мир населяется докторами, которые за стенами своего кабинета пустое место, и судьями, которые ничто вне зала суда, и бизнесменами, которые вянут от скуки, когда им приходится отойти от дел, и учителями, которые всю жизнь только учат. Вот почему они так жалко выглядят, если застать их без маски. Они жили главным образом в шкуре персоны. Но вы не из этих глупцов, иначе бы не сидели здесь. Маска нужна каждому. А преднамеренными самозванцами являются только те, кто строит из себя человека, которому нечего скрывать. У нас у всех есть много такого, что мы хотим скрыть. Даже ваш волхв, ваш великий Паджетер, был не только волхвом. Вы никогда не видели трещинок в его броне? Я видел, и меня это потрясло. Он умер, не оставив завещания. Юрист, который умирает, не оставив завещания. Просто анекдот. Доктор фон Галлер, но составление завещания к персоне не относится. Для большинства из нас это час, когда мы глядим смерти прямо в лицо. Печально, если он не хотел этого делать. Но неужели вы думаете, что это умаляет его достоинство? Конечно, как идеальный юрист, он от этого проигрывает. Но ведь он, вероятно, был не только юристом, а часть этого не только испытывала естественный человеческий страх перед смертью. Он так тщательно и так искусно выстроил свою персону, что вы приняли ее за целого человека. Но вполне вероятно, что вы б и не научились у него так многому, если бы видели его полнее. Молодые люди — максималисты, а ваша персона высочайшего качества. Настоящее произведение искусства, согласны? Я согласен. Но выстраивал я ее из суровой необходимости. На меня же все время давили, и я должен был чем-то, отгородиться. Вот и выработал, как мне казалось, наиболее подходящий для внешнего употребления образ, профессиональный стиль. А вы хотите, чтобы я называл это персоной? Мне действительно была нужна броня? Понимаете, черт, не просто об этом говорить. Даже тому, в чьи профессиональные обязанности входит слушать то, о чем обычно не говорят. Короче, женщины стали расставлять на меня сети. Я был бы неплохим уловом. Из почтенной семьи, при деньгах. И в самом начале карьеры, какую некоторые женщины считают не менее привлекательной, чем киноактерская. Доктор фон Галлер, и почему же вы оставались холодны? Что-нибудь связанное с Миррой Мартиндейл? Я. Это со временем изгладилось из памяти. Но меня стало дико бесить, что мое посвящение в мир секса было подстроено отцом. И дело не в самом сексе, а в том, насколько по-хозяйски отец распорядился им и мною. Я был молод и не отличался ни физической холодностью, ни нравственным аскетизмом, но даже когда желания распирали меня, а возможности благоприятствовали, я себя сдерживал. Уж больно не хотелось идти по стопам фехтовальщика. Может, я и женился бы. Но отец меня опередил. Доктор фон Галлер, вы говорите о его втором браке с Денизой? Я? Да. Это случилось, когда мне было 29. Закончился мой третий год с Дайрмудом. И я уже подумывал о том, что из Питтстауна пора выбираться. Ну как станешь первоклассным уголовным адвокатом в городке, где преступников по пальцам перечесть? Да и амбиции у них довольно скромные. Однажды пришло письмо от отца. Он приглашал меня и Каролину в Торонто на семейный обед, желая сообщить нам что-то чрезвычайно важное. Можете мне поверить, что с того времени, как отец занялся политикой, самомнение у него отнюдь не убавилось, И теперь, по выражению, принятому у художников, наступил его поздний период.